Утром над городом поднималось солнце крепкой дубовой коры. Щепки лучи его скреблись о деревянные крыши. Вопили недорезанные петухи, сипело радио. Тогда в спертой нечеловеческой духоте за ставнями пробуждался комариный звон, и люди начинали ворочаться, как аллигаторы, на влажных простынях, на подушках, выдираясь из порнографических сновидений. Просыпаться было трудно, да и незачем. В городе не существовало времени. Оно давно уже истончилось, высохло и рассыпалось в коричневую, комковатую пыль, устилающую улицы. Его просто не было. Вакуум. Деревянная пустота. Напрасно тикают металлические будильники по квартирам. В этом городе сажали картошку, и картошка вырастала удивительно крупная и безвкусная, как трава. Здесь жрали ее вместе с землей, и от этого волос на теле становился еще теснее, а лоснящаяся кожа уплотнялась и орогевала. Днем здесь открывались учреждения с названием ЗИП, ЗАП, СНАП, ТЯП, ЛЯП, ТРАНСБЫТ или ГЛАВ, МОЧ, САН, БУМ, СОВ, ХРЕН, ПРОСВЕТ, где производили в поте лица невероятное количество бумаг. Медленным светлым бураном кружились они по этажам, навевая тоску. Город питался резолюциями. В праздники здесь хлестали фиолетовый вонючий самогон, от которого трескались поперек себя стаканы, жрали сардельки, вызывающие неудержимую икоту, а затем хрястко и скучно, словно отрабатывая наряд, били друг друга по морде, наворачивая громадные синяки, опрокидывая в канавы, терпеливые насекомые струились по бесчувственным холодным щекам. Так оно все и было. Распадались годы. Незаметно проходила жизнь. Подрастали унылые, косноязычные дети. А когда наступал последний срок, то друзья и родственники, вытирая необязательные слезы, заколачивали уходящего в деревянную скупую землю, чтобы его здесь не было больше никогда. Я отлично понимал, что и меня заколотят специальными оцинкованными гвоздями. Это судьба. Сучковатые пальцы без времени давили мне горло. Они швырнули меня на вокзал, где у кассы висело пожелтевшее объявление «Билетов нет», и заставили долго стучаться в зафанеренное слепое окошечко, нервничая, обдирая костяшки, пока оно, наконец, не открылось. «Вы что, неграмотный?» «Девушка, всего один билет. Умоляю, прошу. Общий, стоячий, висячий, в тамбуре. Билетов нету. А когда будут, не знаю. А кто знает? Пушкин». Грохнула фанера. Число на объявлении было сегодняшнее. И вчера оно тоже было сегодняшнее. И позавчера сегодняшнее. Бесполезно было кричать и выпрашивать снисхождение. Циркуль Клазов, прислонившийся неподалеку, с чрезвычайным интересом разглядывал свои ногти. Он был наглый и очень спокойный. Я не знал, какие у него инструкции. Должен ли он задерживать меня при выезде или нет? Вероятно, не должен. Черный Хронос обступал меня со всех сторон. Горбоносый мужчина кавказской наружности, которого я отодвинул, пробиваясь к кассе, дико и неприязненно погрозил. «Зачем шумишь, дорогой? Ведь всем сейчас плохо. Тебе плохо, мне плохо. У меня брат великий человек. Ему совсем плохо. Он качнул кепкой в угол, где на темной, отполированной скамье зала ожидания, притиснутый вещами, сидел точно такой же горбоносый, знойного вида южанин, но небритый, совершенно отчаявшийся в летаргии, обхватившей голову. «Упал духом, ушибся», — объяснил мужчина. «Свой трамвай имел. Трамвай, понимаешь? Ты на Волге, я на трамвае. Уважают». Он воздел загорелые полные руки, не знавшие труда. «Теперь Сахтамыр. Бехтар Сахтамыр. Конец. Трудящийся ездит. Кто такой трудящийся? Скажи, пожалуйста, зачем ездит? Он деньги платит, да?» Мужчина полиловел от возмущения. Чуткие надменные веки его дрожали, а в уголках рта ядовитой слюною копился гнев. Ему бы плетку и пистолет. Ему бы деньги, власть, женщин. Я уже встречался с такими. Некоронованные правители, наёны, удельные князья социализма. Откуда они тут взялись, боже мой? Неужели придется жить с монстрами? Эмиграция. Я шарахнулся от него, как помешанный. Длинные коробки, узлы и чемоданы громоздились со всех сторон. Некуда было деваться. Сучковатые пальцы потащили меня и выбросили в переулок, примыкающий к задворкам вокзала. Оглушительный, разноголосый гомон крапива, плоская рябь окурков на земле. Я торпедой ударил по сборищу, которое возбужденно клубилось и жестикулировало. Вероятно, кого-то убивали. Или, по крайней мере, насиловали. Разумеется, заочно. Столбик с желтой табличкой вздрагивал над озверелой кипящей толпой. Там корячились какие-то цифры, маковые буковки не разобрать. Но и так все было понятно. Автобус номер 3 на сегодня отменили. По техническим причинам. Об этом извещала бумага, криво приколотая на столбе. А автобусы 8, 13 и 69 сегодня вообще не ходили по расписанию. Вам, собственно, какой номер требуется? Мне, собственно, любой номер требуется. А вам, собственно, куда ехать? Мне, собственно, все равно, куда ехать. На меня смотрели как на идиота. Я не мог никого осуждать. Я догадывался, что все они зомби. Этот путь был также обрублен. Деревянный город неутомимо пережевывал меня. Надвигалось вплотную удушающее пустое безвременье. Я включался в круговорот. Заляпанная грязью полуторка, вся продавленная и щербатая, видимо, из колхоза, притулившаяся неподалеку, была уже окружена суетливым муравейником ожесточения. Бросали вещи через борт, жутко карабкались и отпихивали друг друга. Кряжистый чумазый шофер в сапогах и ватнике, будто краб, очумело приседая, размахивал гаечным ключом. «Не поеду дыр-дыр через дыр, слазь оттудова! Не поеду сейчас, мудыр, через дыр! Завтра, завтра! Кому говорят?» Он стаскивал за штаны одного, но сразу трое устремлялись на освободившееся место. Рессоры жалобно повизгивали. Я знал, что и завтра он, конечно, никуда не поедет. Он не поедет никогда. Хронос. Хронос, ковчег. Я толкался и наступал на пятки. Было ясно, почему Циркуль Клазов даже не пытается задержать меня. потому что Хронос, Хронос, ковчег. Мне отсюда не выбраться. Я спросил неизвестно кого. Искаженные, пропадающие и выныривающие лица. Как пройти на деревню Лаврики? 5 торопливых рук тут же указали мне в противоположные стороны. Туда. Можно было не спрашивать. Я все время чувствовал сучковатые жесткие пальцы на горле. Апкиш вчера сказал, «Социализм в нашем варианте — это железная, естественная регламентация. Государство пронизывает собою всю толщу жизни. Существуют конституционные гарантии, это правда, но существуют еще и невидимые, всепроникающие, абсолютные и жестокие законы власти, которые, как универсальный клей, цементируют наше общество, придавая ему совершенную форму. Каждое слово предписано, каждый поступок заранее согласован. Внутренняя цензура — это воздух, которым мы дышим с детства. В паузах великих речей сквозит тюремная тишина, и зовущие лозунги примотаны колючей проволокой. Вы мне скажете, тоталитарный режим? Да. Вы мне скажете, империя коммунистической бюрократии? Да. Но одновременно и консолидация, и уверенность, и стабильность. Прежде всего стабильность. Так хочет народ. Косметические средства здесь не помогут. Надо либо ломать до основ, которые были, по-видимому, хороши, либо шествовать дальше, как на параде, бурно радуясь и разворачивая транспаранты, обращая в восторге к праздничным золотым трибунам. Он сидел бледный и хрупкий, как статуэтка, странно ушастый, керамически неподвижный, отражаясь в лакированной пустыне стола. Перед ним лежал длинный, заточенный карандаш. Только и всего. Я сказал, преодолевая гипнотическую силу его интонаций. А вы не боитесь вслух говорить об этом? Для вас ведь тоже существуют невидимые и жестокие законы. Может быть, даже более жестокие, чем для нас. А между прочим, Корецкого раздавили за гораздо меньшее свободомыслие. Но Апкиш лишь изогнул брови. Кабинет не прослушивается, провинция. Кроме того, ситуация у нас исключительная. Главное — играть по сценарию, остальное неважно. А Корецкий ваш просто дурак. Ему надо было прийти ко мне обязательно. Сидел бы сейчас здесь, а Батюта в лагере. Я нисколько не шучу. Иногда позарез нужны свежие, незамутненные люди. Он легонько кивнул мне и ужасно медленно, будто створки раковин, опустил известковые хрустящие веки. Аудиенция была окончена. «С вами страшно жить в одном мире», — поднимаясь, сказал я. Видимо, меня опять корректировали. Видимо, психологически. Я прекрасно слышал короткий и резкий гудок приближающегося поезда. Жаркие туманные дали неожиданно распахнулись передо мной. Бросилась вдруг в глаза стрелка, шлагбаумы, ровная протяженность путей, которые немного подрагивали. Шпалы были засыпаны непережженным углем, остро пахло гарью. Паровоз ворвался на станцию, точно землетрясение, пышущий дымом и скоростью, громыхающий раскаленным железом. Это был товарняк. вагонетки, груженные серой щебенкой. Вероятно, для стройки. Они свистели мимо, как проклятые. Ветер, нажимая поверх, сдувал полотнищами неприятную колкую пыль. Глаза у меня слезились. Я стоял у самых рельсов, и свистящие гнутые поручни мелькали, как взмах крыла. Есть у вагонеток такая узенькая лесенка сбоку. Лесенка — две ступеньки. Нечего было и думать, чтобы уцепиться за нее. Я постановал от волнения. Если я сейчас не уеду, то я погиб. Это мой последний шанс. Я примеривался тысячи раз и тысячи раз не решался. Сучковатые пальцы по-прежнему держали меня. Очень мешал конверт, зажатый под мышкой. Его некуда было деть. Грохот удилищем стегал по ушам. Безнадежно, высоким срывающимся голосом прокричали мне сзади. Я досадливо отмахнулся. Подумаешь, циркуль. Чихал я на циркуля. Почтово-багажные идут медленнее. «Все равно безнадежно!» — прокричали мне сзади. Я опять отмахнулся. У меня не оставалось времени. Вагонетки лупили по глазам яркими промежутками солнца. Наступала томительная секунда, звенящая и определяющая судьбу. Я отчетливо представлял себе, как я прыгаю, промахиваюсь, ударяюсь, судорожные руки соскакивают, и крутящаяся безостановочная махина колес, уродуя и сминая, торопливо колотит меня по шпалам. В кино это выглядело намного проще. Беги рядом с поездом и цепляйся. Но ведь это в кино. И для этого надо иметь обе свободные руки, обе руки как минимум. Или все-таки бросить к чертям документы? Я рванулся вдоль насыпи, напрягаясь и холодея. Что-то немного ударило по щиколотке, что-то поехало, осыпаясь, вертикально встала земля, кувырнулся летящий состав, в невозможной близости прыгнули к лицу гравий, песок, темное воющее пространство под вагонами. Я даже не успел испугаться по-настоящему. Смерть была совсем рядом. Сильные руки подхватили меня и немыслимым образом, крутанув, снова поставили на ноги. Оборвался камнепадный грохот. Прозвенев на последнем стыке, поезд кончился, стремительно уходя, превращаясь в дымную точку на горизонте. Тут же все прекратилось. «Отпустите меня», — раздраженно сказал я, отрабатывая назад локтями. Мне хотелось заплакать. Это был не циркуль. Это был высокий, худощавый, интеллигентный человек с длинными волосами, будто лен, рассыпанными по плечам. Бархатная зеленая куртка и обтянутые брюки из белой джинсы. Лира в петлице, золотые пуговицы, крестик на тончайшей цепочке. По одежде типичный художник или неудачливый музыкант. Каждый день 2-3 жертвы. Не стоит пробовать, Борис Владимирович, мягко сказал он. Я, заламываясь, вскинул голову. «Вы меня знаете?» «Разумеется». «Откуда?» «Это моя профессия». «Какая профессия?» «Знать», — ответил художник. «Я прошу вас, Борис Владимирович, не повторяйте попытки. Всего хорошего. До свидания». Он поклонился мне как-то очень церемонно и пошел к вокзалу, журавлиными ногами перенося тело через рытвины. Я увидел, как циркуль Клазов выбежавший навстречу из дверей, вдруг остолбенело выпрямился и содрал очки, а затем пружинисто четко вздернул облупленный подбородок. Ать! По-военному приветствуя его. Я смотрел и обливался горячим потом. Мне было не вырваться отсюда.